«Почему вы на меня не сердитесь?» — обиженно спросила она. «Или не побьете меня?» «Надо возвращаться», — сказал малыш. «У меня ноги мерзнут, когда мы стоим». Смок покачал головой. «Значит, мы даром потеряли 4 часа. Я предлагаю идти вперед. Мы прошли вверх по этому норвежскому ручью 8 миль, и когда посмотришь назад, видно, что мы довольно круто повернули к югу. Если мы пойдем прямо и перемахнем через водораздел, мы выйдем на ручей Индианки где-нибудь повыше Находки». Он посмотрел на Джой. «Не пойдете ли вы? Я обещал вашему отцу смотреть за вами». «Я...» — она колебалась. «Я пойду с вами, если вы ничего не имеете против». Она смотрела ему прямо в глаза и больше уже не смеялась. «Право, мистер Смок, вы заставили меня пожалеть о том, что я сделала. Но ведь должен же был кто-нибудь защитить интересы старожилов». «Я понял, что поход за золотом — это, в сущности, спортивные состязания. А я поняла, что вы оба хорошие спортсмены», — сказала она со вздохом и прибавила. «Как жаль, что вы не старожилы». В продолжении 2 часов они шли по замерзшему руслу норвежского ручья, а потом повернули к югу по узкому извилистому притоку. В полдень они стали взбираться на перевал. Позади тянулась длинная цепь золотоискателей, шедших по их следам. Кое-где с привалов подымались уже тонкие струйки дыма. Идти было трудно. Они брели по пояс в снегу и часто останавливались, чтобы перевести дух. Малыш первый взмолился об отдыхе. «Мы уже целых 12 часов в пути», — сказал он. «Я устал. Вы тоже. Я чертовски голоден и готов, как индеец, закусить сырой медвежатиной. А эта бедная девушка свалится с ног, если не поест чего-нибудь. Надо разложить костер. Что скажете?» Они так быстро, ловко и так методически принялись устраивать временную стоянку, что Джой, недоверчиво следившая за ними, должна была признать, что и старожилы не справились бы лучше. Из еловых веток и одеял был сооружен шалаш. Путники не подошли к огню, пока не растерли до красна своих щек и носов. Смок плюнул в воздух. Через секунду раздался звон упавшей льдинки. «Я сдаюсь», — сказал он. «Никогда еще я не видал такого мороза». Была одна зима на Койукуке, когда мороз достиг 86 градусов, — заметила Джой. «Сейчас должно быть не меньше 70 или 75. Я чувствую, что отморозила себе щеки, они горят, как в огне». Здесь на горном склоне не было льда, поэтому они положили в таз твердого, зернистого, как сахар, снегу и сварили кофе. Смок жарил свинину и подогревал сухари, чтобы они оттаяли. Малыш поддерживал огонь. Джой расставила 2 тарелки, 2 кружки, жестянку со смесью соли и перца и жестянку с сахаром. Она и Смок ели из одной тарелки и пили из одной кружки. Было уже около 2 часов, когда они стали спускаться и попали на какой-то приток ручья Индианки. Джой, которая теперь хотела, чтобы ее спутники сделали заявки, боялась, что из-за нее они идут медленно, и потребовала пропустить ее вперед. Она шла так быстро и ловко, что малыш пришел в восторг. «Посмотрите на нее!» — воскликнул он. «Вот эта женщина! Смотрите, как мелькают ее мокасины! У нее нет высоких каблуков!» «Она пользуется ногами, дарованными ей природой. Да, она годится в жены бравому охотнику на медведей.